Старший охранник затушил сигарету и сидел с отвисшей челюстью довольно долго, уставясь на меня, будто перед ним был диковинный зверь. Его пальцы, лежавшие на столе, были чудовищно толстыми, словно 10 жирных тварей, покрытых черной шерстью. Я смотрел на них и чувствовал, что мне становится нечем дышать. «Это всем вам в университете на педагогике, или как там его объясняли? То, что вы нам тут сейчас рассказали?» «Да нет, не обязательно. Это основа психологии. Об этом написано в любой книге». «Об этом написано в любой книге», — повторил он мои слова без всякого выражения. Затем взял полотенце и вытер пот с толстой шеи. «Отклоняющееся поведение, говорите?» «Что это вообще такое?» «А? Учитель, я когда работал полицейским, с утра до вечера только и делал, что общался со всякими личностями, у которых поведение отклонялось. Только не в легкой форме. И таких людей на этом свете полным-полно. Грош цена им в базарный день. Если б я каждый раз старательно выслушивал их долгие рассказы и пытался докопаться, что же они хотят сказать, какой у них месседж, да мне бы и дюжины мозгов не хватило!» Он вздохнул и вернул коробку со степлерами обратно под стол. «Да, то, что вы говорите, абсолютно верно. Душа ребенка чиста. Телесное наказание – это плохо, все люди равны. Нельзя оценивать человека только по его отметкам и баллам. Давайте часами вести беседы, чтобы решить проблему. Ну что ж, можно, конечно, и так. Но станет ли мир от этого лучше?» «Как бы не так. Станет еще хуже. С каких это пор у нас все равны? Я что-то не слышал такого». «Ну подумайте сами, в этой маленькой Японии топчется 110 миллионов человек. Попробуйте-ка сделать их всех равными. Это будет ад. Красиво говорить ничего не стоит. Можно закрыть глаза, сделать вид, что ничего не происходит, проблем никаких не решать. Оставить все как есть. Сплошная тишь да гладь. Все хором поют «Огоньки светлячков» и выдают детям дипломы об окончании школы». «Огоньки светлячков» — японское название шотландской песни «Старые добрые времена», слова которой написаны Робертом Бёрнсом по мотивам народных шотландских застольных песен 17-18 веков. В Японии песня получила распространение в эпоху Мэйдзи 1868-1912. Первоначально ее включили в сборник песен для школьников, но постепенно она стала гимном выпускников. В послевоенной Японии, где прежний государственный гимн как символ милитаризма юридически оставался вне закона, вплоть до 1999 года, эта песня фактически заменила гимн, традиционно исполнявшийся на всех торжественных церемониях в школах и вузах страны. В общем, всенародное счастье и ликование. Кража – это послание души ребенка. Что будет потом, никто не знает. Живи без забот, зашибись. Только кому потом разгребать все это дерьмо? Таким, как мы. Может, вы думаете, нам это в радость? Мы просто любим этим заниматься. Делайте кислые лица. Подумаешь, делов-то какие-то жалкие 6800 йен. А вы подумайте о людях, которых он обокрал. На их место встаньте. Здесь 100 человек работает. Так если кто из них вдруг заметит разницу в цене хоть на 1-2 иены, посмотрели бы вы на него. Да на нем лица нет. Если касса не сходится на 100 иен, будут сидеть до поздней ночи все проверять. А вам известно, сколько получают кассирши в этом супермаркете? Так почему же вы об этом не рассказываете своим ученикам? Я молчал. И она молчала. Ребенок тоже молчал. Даже старший охранник, умаявшись от речи, на некоторое время погрузился в молчание. В другой комнате звякнул телефонный звонок, кто-то снял трубку. «Так, и что же мы будем делать?» Может, подвесить его за ноги к потолку и ждать, пока он не попросит прощения, — сказал я. Неплохая идея. Но сами знаете, где мы с вами окажемся, если так поступим. На улице. Ну, тогда ничего не остается, только долго и терпеливо вести с ним беседы. Больше никаких идей у меня нет. Какой-то охранник без стука вошел к нам в комнату. Накамура-сан, дайте мне ключ от склада, — попросил он. Накамура-сан порылся в ящике стола, но ничего не нашел. Нету, — ответил он. Странно. Он же все время был здесь. У нас тут дело одно очень важное. Ключ нужен прямо сейчас, просто позарез. Судя по тому, как эти двое говорили между собой, ключ действительно был очень важным и, похоже, с самого начала не должен был тут находиться. Они перерыли все ящики стола, но так ничего и не нашли. Все это время мы втроем сидели молча. Подруга иногда смотрела на меня умоляюще. Морковка по-прежнему не отрывал взгляда от пола и никак не реагировал на происходящее. В моей голове беспорядочно роились разные мысли. Было невыносимо жарко. Мужчина, пришедший за ключом, так и удалился ни с чем, недовольно ворча себе что-то под нос. «Ну все, хватит!» — повернувшись к нам сухо и по-деловому произнес старший охранник Накамура. «Всем спасибо, на этом закончим. Остальное под вашу личную ответственность и ответственность матери ребенка. Однако, если подобное повторится еще раз, тогда уж не обессудьте. Больше он так легко не отделается. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Мне лично никакого интереса, чтобы у него были проблемы, но работа есть работа». Подруга согласно кивнула, я тоже кивнул. Морковка, казалось, вообще ничего не слышал. Я встал. Они оба тоже медленно, устало последовали моему примеру. «Да, вот еще что, напоследок!» Все так же сидя, произнес старший охранник, посмотрев на меня. «Может, это и невежливо с моей стороны, но все же скажу. Вот смотрю я на вас и чувствую. Есть у вас что-то, и мне оно не по душе. Молодой, высокий, загорелый, производите приятное впечатление, рассуждаете убедительно, говорите все правильно, не к чему придраться. Наверняка и родители учеников к вам хорошо относятся. Но как бы это сказать? Вот только вы вошли, меня сразу же что-то в вас задело, что именно сам не пойму. Нет! Ничего личного здесь нет. Вы уж, пожалуйста, не обижайтесь. Просто что-то меня беспокоит, и все. Даже самому интересно, что вообще это может быть? А можно мне тоже задать вам личный вопрос? Спросил я. Да ради бога, любой. Если люди не равны, то вы сами какое место среди них занимаете? Старший охранник Накамура глубоко затянулся, покачал головой и стал медленно выпускать дым. С таким лицом, будто сейчас он начнет навязывать всем свое мнение. «Не знаю. Вы не волнуйтесь. В любом случае, у нас с вами, учитель, места разные». Ее красная Toyota Celica была припаркована на стоянке супермаркета. Я отозвал подругу в сторону, чтобы мальчик не слышал, и спросил. «Ты не могла бы вернуться одна? Я хотел бы немного поговорить с ним наедине, а потом провожу его домой». Она кивнула, сначала хотела мне что-то сказать, но так и не раскрыв рта, села в машину, достала из сумки темные очки и повернула ключ зажигания. Когда она уехала, мы с Морковкой зашли в светящееся кафе, которое я заметил неподалеку. Внутри работали кондиционеры. Можно было, наконец, прийти в себя. Я заказал чай со льдом для себя и мороженое для мальчика. Расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, снял галстук и положил его в карман пиджака. Морковка был по-прежнему наглухо закрыт в своем молчании. Ничего не изменилось. Он сидел с таким же лицом, как и в комнате службы охраны. В какой-то затянувшейся прострации. Его худенькие ручки аккуратно лежали на коленях, смотрел только в пол, старательно отводил глаза. Я выпил свой чай со льдом, морковка к мороженому так и не притронулся. Оно постепенно таяло на тарелке, но мальчик, похоже, этого даже не замечал. Мы сидели напротив друг друга, погрузившись в бесконечное молчание, совсем как супруги в ссоре. Всякий раз, когда официантке нужно было подойти к нашему столику по какому-нибудь делу, лицо ее становилось напряженным. «В жизни всякое бывает», — заговорил я после невозможно долгой паузы. Не то чтобы я специально обдумывал, как лучше начать разговор. Нет, эти слова как-то сами собой вырвались из моего сердца. Морковка медленно поднял голову и посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я закрыл глаза, вздохнул, и снова воцарилось молчание. Никому еще не говорил об этом. «На каникулах я ненадолго ездил в Грецию», — произнес я. «Ты ведь знаешь, где Греция? Помнишь, мы смотрели видео на уроке обществоведения? Южная Европа, там, где Средиземное море. В Греции много островов, выращивают оливки. За 500 лет до нашей эры там процветала древняя цивилизация. В Афинах зародилась демократия, и там умер Сократ. Он принял яд. Вот куда я ездил. Очень красивое место. Но я ездил туда не отдыхать. На одном маленьком греческом острове пропал мой друг, и я его искал. К сожалению, не нашел. Он просто тихо исчез, как дым. Морковка смотрел на меня, чуть приоткрыв рот. Лицо его оставалось неживым, но в глазах вроде бы понемногу замерцал свет. Значит, действительно слушает. Я любил своего друга. Очень любил. Этот человек для меня был важнее всех и всего на свете. Поэтому я сел в самолет и полетел на тот остров в Греции, чтобы отыскать его. Но все без толку. Я не смог его найти, как не искал. Знаешь, если этого человека нет в живых, значит, у меня больше не осталось друзей. Ни одного. Я говорил это не Морковке, говорил это себе, себе одному. Просто думал вслух. Знаешь, что бы мне хотелось сделать сейчас больше всего? Забраться куда-нибудь повыше, на какую-нибудь пирамиду. Чем выше, тем лучше. В такое место, откуда все-все хорошо видно. И оттуда, с этой вершины, я бы оглянулся вокруг и посмотрел на весь наш мир. Что видно, какие картины открываются перед глазами, а чего уже нет, что пропало. Своими глазами хочу убедиться. Хотя нет, не знаю. Может, на самом деле я и не хочу этого видеть. Может, на самом деле я уже ничего не хочу видеть. Появилась официантка, забрала тарелку с растаявшим мороженым и положила передо мной счет. Мне всегда с самого детства казалось, что я живу один. Хотя у меня были родители и старшая сестра, но я не любил их. Они меня не понимали, и я не находил с ними ничего общего. Даже часто думал о себе, что я им не родной, а приемный. Взяли меня на воспитание у своих дальних родственников, которые по каким-то причинам не могли меня растить. Или из детского дома. Сейчас-то я понимаю, что, конечно, это было не так. Хотя бы потому, что мои родители не те люди, которые могли бы взять на воспитание сироту. Так или иначе, я никак не мог принять того, что кровно связан с этими людьми. Мне даже становилось легче, когда я думал, что мои родственники совершенно чужие для меня люди. Я часто рисовал в своем воображении далекий маленький городок, в котором есть один дом. В нем живет моя настоящая семья. Дом небольшой и простой, но в нем отдыхаешь душой. Все легко понимают друг друга, искренне говорят обо всем, что на сердце.